Да и какое отношение к ней может иметь внешняя разведка? Сделав глоток, она дерзко глянула в темно-синие глаза своего обаятельного собеседника. «Послушайте, подполковник, честно говоря, у меня было иное представление о разведслужбе. Почему я должна на вас постоянно работать?» Полетаев усмехнулся и отложил альбом в сторону. «Конечно, мы можем и сами найти телефон, но зачем усложнять дело? Пожалейте деньги налогоплательщиков». «Пусть их Госдума жалеет». Даша пошла в разнос. «К тому же налоги сейчас платят одни жулики. У порядочных людей на подобные глупости денег нет». «Ладно, подайте мне сумку, вон на стуле лежит». Достав записную книжку, она перелистнула страницы и быстро выписала телефон. «Держите, если либерманы, конечно, за это время не переехали». «Спасибо», — подполковник чарующе улыбнулся. «И все же, Дашенька, вы ужасно асоциальны и говорите просто безответственные вещи. Надеюсь, меня это не портит?» «Да что вы, наоборот, но все же не рекомендовал бы ни вам, ни вашим друзьям посылать по интернету столь двусмысленные анекдоты. Сказанное слово не воробей, а уж написанное тем более. Так что, как говорится, будьте бдительны». Молодую женщину неприятно кольнуло замечание о друзьях и бдительности. Не хватало еще, чтобы из-за ее легкомыслия у них начались неприятности. Пустила козла в огород. Погасив улыбку, она вяло огрызнулась. «А вы не читаете чужие письма? И постойте, зачем вы забираете мою дискету?» ФСБшник с невозмутимым видом убрал записную книжку со вложенной в нее дискеты во внутренний карман пиджака. «Не могу, Дашенька, работа такая», словно не расслышав последней фразы, ответил он. «Как увижу чужое письмо, страсть как прочесть хочется. Условный рефлекс». «Идите к черту с вашими рефлексами. Зачем вы забрали дискету?» Даша начала нервничать. Полетаев с легкой усмешкой посмотрел на встревоженную хозяйку и чуть покачал головой. «Ах, женщины, женщины! Все вам черти на заборе мерещатся. Вы думаете, в нашем ведомстве неживые люди сидят? Посмеяться не только вам хочется. Я просто переписал пару анекдотов на дискету. Покажу коллегам». «Да не переживайте вы так». Он как бы ободряющим жестом дотронулся до Дашиного плеча и слегка его сжал. «И неужели я похож на человека, который хочет доставить вам неприятности?» Молодая женщина кончиком языка облизнула пересохшие губы, в голове ее окончательно все перемешалось. Полетаев с улыбкой отстранился. «И заодно, если позволите, прихвачу несколько альбомчиков, полистаю на досуге». Он вопросительно взглянул на нее. «У меня есть выбор?» Коньяк и неожиданные переходы коварного подполковника вогнали Дашу в состояние тоскливой безропотности. «Спасибо». Полетаев быстро собрал разбросанные альбомы и сунул их под мышку. «И, кстати, запишите номер моего мобильного телефона, на всякий случай». Он подождал, пока Даша нацарапает номер на салфетке, внимательно его проверил и засобирался. «Ну, не буду вас задерживать, Дарья Николаевна. Разрешите откланяться». «Подождите, подполковник, а вы не забыли наш уговор?» «Как же. Как только новая информация, сразу звоню вам». Я вам верю, подполковник».